Pig in a Poke. Позывной Шульга 1. Дисклеймер. Отказ от ответственности. Книга основана на реальных событиях, но все действующие лица, имена, сцены, диалоги и взгляды являются плодом авторского воображения и не могут быть истолкованы как существовавшие или происходившие в реальной жизни. Всякое сходство с действительными людьми, как ныне здравствующими, так и умершими, является чисто случайным. Мысли и высказывания персонажей не совпадают с мировоззрением автора. Ряд деталей и топонимов изменены намеренно, чтобы не выдавать источники информации. Текст содержит ненормативную лексику, сцены насилия, описание откровенно натуралистического характера. Чтение лицами, не достигшими возраста 21 года, нежелательно. Благодарности. Наталье Жигун, Андрею Серветнику, Вячеславу Нестерову, Тарасу Абаисти, Назиму Назимку за первое самое тяжелое чтение сырого текста и поддержку. Максиму Цыганку за медицинские консультации. Взгляд хирурга, работавшего в АТО, дорогого стоит. Мартину Бресту, Константину Фартушному, Сергею Остаповскому за консультации и замечания по оружию и военно-технической специфике АТО. Благодаря их боевому опыту удалось избежать досадных ляпов и дилетантизмов. Юлии Оскольской, Роману Костенко, Анне Стативке, Игорю Слободенюку, Андрею Серветнику за вычетку и правки. Приятно иметь дело с профи. Всем первым читателям, которые дали позитивный настрой.